В рычании 11 мелких никусов стало проскакивать человеческое, зрительское «бей, бей, бей», сливающееся в рычание. Серый встал, снова подойдя ко мне. В этот раз он протянул свою лапу. «Твоя очередь, возьми его лапу снизу», — давал мне наставление шепотом «там-там». Взяв ее в руку, я стал ждать. Глаза Серого внимательно наблюдали за мной, а затем на его морде появился оскал, а коготь лапы, лежащий на моей руке, проник мне под кожу. «Поздравляем, вы приручили боевого питомца, будучи неприручателем. Никус признал вас своим другом. Дайте ему имя, чтобы завершить ритуал». Кожа зачесалась, даже в голове что-то зачесалось. «Быстрее дай ему имя», — обеспокоенно сказал «там-там». «Лот», — сказал я вслух. «Никусу понравилось имя». «Хм, думал, не выйдет», — расстроенно сказал король. «Ладно, будет мне уроком на будущее. Мелин, отправь его, и нас с тобой нужно будет кое-что обсудить». «Да, ваше величество». Щелкнув пальцами, Мелин отправил меня и Лота в телепортационный зал. Немного офигевший, я смотрел на Лота, а он смотрел на меня. Все прошло так быстро, что я не успел ничего сказать королю. «А во, у тебя питомец, ты приручатель?» — раздался голос, спрашивала девушка передо мной. «А, не, получил за уник-квест», — отмахнулся я, выходя из зала. «Круто», — раздалось мне в спину. Выходя, я открыл характеристик Лота. «Лот, уровень 1, боевой питомец, ранг уникальный, эволюция более высокого ранга, возможно». Характеристики: тело, сила, ловкость, защита. Выберите направление развития. Атака, защита, скорость. Атака: питомец будет сконцентрирован на атаке, все его ох и навыки будут атакующими. Защита: питомец будет сконцентрирован на защите, все его ох и навыки будут защитными. Скорость: питомец будет сконцентрирован на скоростной атаке и побеге, все его ох и навыки будут на побег и быструю атаку. Нужна инфа, прежде чем выбирать. Зайдя в таверну, где мы сидели с Шачи, я сделал заказ. Форум приручателей стал для меня новым откровением. После трехчасового экскурса по форуму, я по-новому взглянул на Лота, усевшегося на стул. Лот вел себя как питомец, шел за мной, не отвлекал, не огрелся на игроков и окружение. Я его не замечал, пока не вылез из форума. Хм, боевой уник-питомец. Я смотрел на Лота, который болтал ногами на стуле, не доставая ногами до пола. Форум четко описывал питомцев. Ранги: от обычного до эпического. Ранг питомца давал понимание, сколько ох за уровень будет получать питомец, через сколько уровней питомец будет получать новый навык, какие навыки будет выдавать ему система, сколько опыта питомец будет получать в режиме прокачка. Четвертый пункт был важен только для призывателей. У них был навык, позволяющий питомцу самостоятельно охотиться в течение определенного времени. Чем выше навык, тем больше времени на самостоятельную прокачку будет у питомца. Обычный: плюс 2 ох, 40-50 уровней. Обычные, необычные: 50% опыта. Необычный: плюс 3 ох, 35-45 уровней. Обычные редкие: 70% опыта. Редкий: плюс 5 ох, 30-40 уровней. Необычные уникальные: 80% опыта. Уникальный: плюс 8 ох, 30 уровней. Уникальные: 90% опыта. Героический: плюс 12 ох, 25 уровней. Уникальные героические: 100% опыта. Легендарный: плюс 17 ох, 20 уровней. Легендарные: 150% опыта. Эпический: плюс 23 ох, 20 уровней. Легендарные эпические: 200% опыта. Все питомцы были поделены игроками на три вида взаимодействий: боты, выполняющие только приказы; доги, по аналогии с собакой, что-то может сам, что-то только после приказа; дети – это разумные питомцы, которых требовалось обучать по мере получения уровней. Самые дорогие были дети, но понять, на первых уровнях дети или дог, было очень трудно. Развитие дитя очень муторное. Еще у некоторых питомцев есть потенциал, это возможность эволюции в более высокий ранг. На форуме была инфа о эволюции питомца: 30 уровня с обычного в необычный ранг. В тот же момент питомец получил столько ох, сколько если бы его прокачивали с 1 по 30 в ранге необычного. Эволюция ранга давала значительную прибавку ох для питомцев, но только если они были с хорошим уровнем. Немало я прочитал и о выборе направлений для боевых питомцев. Игроки нашли такие виды направлений: атака, защита, скорость, скрытность, самопожертвование, магия атаки, магия защиты, магия исцеления, Магия благословлений, магия проклятий. Самой редким направлением было самопожертвование. Пет был заточен на удержание огромного количества целей, для того чтобы его хозяин успел убежать. Такой питомец был у топ-1 приручателя БМ, который поделился инфой с миром об этом направлении. Остальные направления зависели от типа урона питомца, от того и варьировался выбор их направлений. Первый навык питомец получал после выбора направления. Также питомцы могут быть экипированы в специальную броню. Слоты у каждого из питомцев отличались, и огромную роль в этом играет выбор направления питомца. «И что мне выбрать?» – задумался я. Судя по виду и рангу, он должен быть детем. Значит, можно попробовать спросить. Поддавшись бредовой мысли, я озвучил ее вслух. «Ну, что, дружок?» Я посмотрел на Лота. «Кем хочешь быть?» Глава 189. Поиски 8. Ответа я не получил. Да и было бы странно ожидать от питомца ответа на человеческий вопрос. «Мне решать, что с ним делать?» Размышлял я. «Скорость бесполезна. Атака или защита?» «По сути, с моей силой, мне только и нужно немного времени, прежде чем убить кого-то. В критической ситуации можно спастись благодаря защитнику. А дамаг, мне не особо нужен-то, с коллапсом». Решившись, я выбрал Лоту направление, атака. Лот, уровень 1, боевой питомец, ранг уникальный, эволюция более высокого ранга, возможно. Характеристики: тело 39, сила 21, ловкость 12, защита 85, навыки. Пассивное сопротивление магическому и физическому урону плюс 50%. Навык классный. Параметры классные. Эволюция возможна. Я смотрел на изменившегося Лота. После выбора направления, он мгновенно подрос до 2,5 метров, напугав всех завсегдатаев таверны. Его чешуйчатая шкура стала жестче, потеряв темно-зеленый оттенок, она стала темно-серой. Морда Лота немного вытянулась, став похожей на лицо Чебурашки, но с третьим глазом во лбу. Когда довольный изменениями Лот оскалился, я увидел 2 ряда острых треугольных зубов. «Теперь я не один», — хмыкнул я, доедая блюдо котлетатинга в панировке из зелени. «Вкусно, блин. Однако это не отменяло того факта, что мне нечем было заняться. Капсула заряжена была для 7-дневного рейда, поэтому выходить мне особо смысла нет. Да и не устал я, чтобы поспать или отдохнуть в реальности. Чем еще занять себя, как не выполнением квеста и прокачкой нового питомца? Как раз доделаю квест камера». Определившись с целью, я отправился к ЗК. Нужно было убрать лавку, ибо пришло сообщение. Получено 171 000 450 кредитов, минус 17 145 налог гильдии, 560 очков профессии. Багаратство – это юности и разврат. Напевая про себя попсовую песню, я шел к ЗК. «Эй, Джи!» Ко мне подбежало несколько игроков. «Заряди лавку, мы не успели». «Аво, что это за питомец такой? Где взял?» «Народ, прошу вас, не кричите». Я помахал руками, привлекая их внимание. В данный момент у меня кулдаун навыка. Говорить о том, что мне нужны заряды, я не стал. Не поймут. Завтра в 12 по игровому, лавка будет снова стоять в этом же месте. Обрадовал я народ. «Джи!» Мне рукой замахала Алисия. Я попытался ее проигнорировать, но раздался очередно, еще более требовательный, крик. «Джи!» «Алисия!» Я с натянутой улыбкой подошел к ресепшену. «Прости», — задумался. «Ничего страшного», — мелкий дьявол улыбнулся. «Я тут увидела, как много народа боролись за право подойти к твоей лавке. Что ты там такого продаешь?» — заинтересовалась она. «Я заслуженный мастер торговли удачей», — гордо сказал я. «Аво, я только слышала, что в охроне всего один торговец удачей». Она наморщила лобик. «Вальтер или Пальтер?» «Вальтер», — поправил я ее. «Это мой учитель». «Да-да, круто-то как, дядя не разрешал мне сходить к нему в магазин», — недовольно сказала Алисия. «А некоторые из моих подруг побывали и урвали себе классные вещи. К сожалению, у меня не хватает средств, чтобы открыть свой магазин в охроне», — печально сказал я. «Ничего, у тебя же лавка есть, можно и мне попробовать». Впервые я увидел, как Алисия ведет себя словно ребенок. «Хорошо, но, давай завтра, у меня сейчас нет возможности снова зарядить лавку». «А что нужно, может, у меня есть?» — спросила девушка в нетерпении. «Мне нужно множество редких вещей», — прерывая Алисию, я добавил, — «которые я выбью с монстров». «Как жалко, тогда, завтра, я буду первым твоим клиентом», — обрадовала меня Алисия. Хм, ладно, договорились, если наш уговор о присмотре за лавкой будет в силе. Конечно, деньги, деньги, денюшки. После телепортации на плато, которое было неподалеку от карликов, я заглянул в инвентарь. 300, 300, 300. Хм, на меня снизошла задумчивость. Вывести или нет? Заглянув на АФОП официальный обменник, я посмотрел текущий курс, который колебался в районе 1 равно 7500. Курс почти в два раза увеличился. Видимо, в игру стали подтягиваться донатеры. Или наоборот, кредитов в игре становится все больше. Но 300 лямов уже 40 тысяч долларов. Пока я размышлял, Лот стоял рядом, ожидая. Хм, я посмотрел на здорового Никуса. Очень хочу верить в то, что ты дитя, а не док. Выйдя с плиты, я пошел строго перпендикулярно от карликов. Квестовый круг находился не очень далеко, так что у меня был неплохой шанс добраться до нужного места и поискать телепортационную плиту или лагерь. Лот, я привлек внимание питомца. Стоишь рядом, не атакуешь. Словно поняв приказ, он слегка кивнул. Молодец. Я похлопал по руке питомца. Прямо как у ящериц, или как у сухой рыбы. Никак не могу понять. Продвигаясь в сторону от территории карликов, я наткнулся на первых обычных мобов. Беглец клана Равнинной Бури. Уровень 77. Карлик, одетый в тканную, но рваную одежду. Вооружен был камнями, кинуть которые он не успел. Один бду и от него остается серый сундук с кредитами. Убив карлика, я не получит опыта, или получил, но такие крохи, что они мне не отобразились. Но, вот Лот получил аж два уровня. Хм, я ожидал большего. Посмотрев на третий уровень Лота, сказал я, питомцы были у игроков. Призыватели на 50 уровне могли получить классовый навык запечатывания питомца. Заточив в камень питомца, они могли продать его игрокам. В этом была фишка призывателей. Приручить, прокачать, продать. Что самое важное, прокачка питомца у приручателя была очень и очень быстрой. Конечно, многое зависит от ранга питомца и навыка приручателя, но это было куда быстрее, чем у обычных игроков. 1%. Именно столько получал питомец опыта у обычного игрока. Не повысить, не понизить, этот процент было нельзя. А вот приручатель прокачивал на первом, пассивном уровне навыка обучения питомца 1, с 10% полученного опыта. Разница в 10 раз, лишь увеличивалась с прокачкой навыка приручателя. Дорога нас ждет долгая и тернистая, друг мой Лот. Идя через жиденький лесок, сказал я питомцу. По крайней мере, я себя не буду чувствовать одиноко. Мы здесь уже 3 часа бродим, где эти чертовы 8, бродя по буграм, лесочкам, речушкам, бормотал я. А все дело было в отсутствии тех самых 8. На территорию гномов я попал уже через 1.5 часа. В область, где должны обитать 8, еще через 30 минут. И вот 3 часа бесцельного брожения по всем закуткам круга, где должны были находиться 8. Клан Равнинной Бури был. 8, нет. Карлики бури бродили десятками, и будь они элитой, мои бы поиски затянулись еще дольше. Но одно массовое отравление, и через 2 секунды моя звездочка собирает серые сундуки. 2 раз я натыкался на их лагеря жилища, которые мимо проходя накрывал отравлением. С моим уровнем атаки, мне страшны только элитные мобы и выше. Может, стоило сходить в Драгдар и покачать тебя там? Уныло посмотрев на 21 уровень Лота, спросил я у него. Питомец лишь рыкнул в ответ. После получения 10 уровня, он еще немного подрос и стал порыкивать на мои вопросы вслух. «Надо было назвать тебя Чубаккой». Хмыкнув, я вспомнил эту волосатое нечто из «Звездных войн». «Только он гудел, а ты рычишь. Рры!» Вопросительно рыкнул Лот. «Все ры, да ры!» Вздохнув, я продолжил поиски 8. Глава 190. 8. Я облазил все закоулки в выделенном круге. Здесь нет мобов с именами 8. Вся эта территория заселена только кланом Равнинной Бури. И эти карлики все обычного ранга. Ну, не может быть, что на такой огромной территории живут только обычные мобы. Присев на камень, я устало смотрел на заходящее солнце. 3 сутки в игре. Может выйти? Я оглянулся на Лота, стоящего рядом. Лот, уровень 30, боевой питомец, ранг уникальный, эволюция более высокого ранга, возможно, навыки. 1. Пассивное сопротивление магическому и физическому урону плюс 50%. 2. Защита хозяина. Когда я выбрал направление Лота, его характеристики пропали. Я думал, что отключилось что-то в настройках, но потом, на форуме узнал, что это норма. Только некоторые звероловы могут видеть характеристики своих питомцев постоянно. После получения лотом 30-го уровня, он получил новый навык «Защита хозяина». «Защита хозяина» – уникальный. При активации этого навыка питомцем, в течение 10 секунд, весь ваш полученный урон будет переноситься на питомца. Откат – 5 минут. Рисковать 30-уровневым питомцем ради проверки навыка я не стал. Да и проверить все не удастся еще долго. На 30-м уровне лот застрял. Опыт, льющийся рекой до 30-го, превратился в капли, идущие после 30-го уровня. «Че делать?» – спросил я гиганта лота. «Рры!» – питомец подошел ближе к камню, на котором я сидел. «Вопрос такой, выходить или попытаться найти вход в подземелье?» – спросил я у питомца. «Рры!» – «Да, потому что если их нет на земле, значит, есть два варианта», – объяснял я неразумному лоту. «Либо они над нами, но я не вижу летающей твари, да и достать их я бы не смог, а значит они где-то под землей. Рры!» «Стопудов надо было бы тебя назвать Чубакой», – один в один замычал. Тяжело вздохнув, я поднялся с камня. «Ладно, пойдем пробежимся, посмотрим за пределами круга вход. Если за пару часов не найдем, я выйду из игры». Ночь медленно опускалась на БМ, а я все продолжал бегать в поисках входа в подземелье. Не может такого быть, что вход находится так далеко. Именно эта мысль не давала мне сдаться и выйти в реальность. Пробегая мимо очередного лагеря карликов, я услышал крики, а затем увидел их. Их было трое, и они бегали за карликами, которые в панике орали. Двухметровые твари, вместо рта у них был хоботок, которым они впивались в открытые участки тел карликов. Одетые в рваную, красную от крови одежду, они вызывали подсознательный ужас, который ассоциировал их с детскими страшилками про вампиров. 8. Древний. Уровень 93. Умение 1. Высасывание жизни. Умение 2. Удвоенная сила ночи. Наконец-то, воскликнул я. Значит, вы, твари, появляетесь только ночью. Оскалившись, я подошел на радиус атаки. Вы мне заплатите за сутки беготни. Положив проклятие на троицу 8, я с удивлением увидел, что ни одно из проклятий не попало. Зато твари мгновенно изменили приоритет цели. С противным звуком и переходящим ультразвук, они побежали ко мне. Дду и Ду нанесли слишком мало урона. Не может быть, чтобы разница в 10 уровней так сильно повлияла. Панически подумал я. Баф на ускорение, и вот я уже бегу в противоположную от 8 сторону. Но они меня догоняют. Причем очень активно. Пока я пытался их убить, твари неплохо сократили дистанцию, а теперь еще и догоняют меня, и это под бафом ускорения. Но, со всем этим забегом, я упустил из вида, что лот не может быстро бегать. Ваш питомец лот погиб. Для его воскрешения, обратитесь к НПС-призывателю Уст. Твою мать, я обернулся, чтобы увидеть, как один из 8 стряхивает высушенную тушку моего питомца в сторону. Вот же твари. Либо я использую коллапс, либо отправляюсь на перерождение. На ходу размышлял я. Использовать в 3 мобов навык, это все равно, что из базуки стрелять по комарам. Хм, а эти 8 и вправду, чем-то похожи на комаров. Я еще раз обернулся, и чуть не споткнулся. За мной бежали уже 5. Медленно, но верно они догоняют меня. Нужно еще хотя бы парочку поймать. В надежде на лучшие, я выжимал все из себя, пытаясь хоть немного увеличить или хотя бы замедлить разрыв. Удача мне не улыбнулась. Через некоторое время один из 8 дышал мне в спину. Я спиной чувствовал, как тянутся его руки и хобот жало ко мне. На мне постоянно висело максимальное количество щитов, поэтому я собрал волю в кулак и в наглую развернулся к мобам. На меня смотрели фасетчатые глаза, а хоботок вблизи оказался похожим на гибкое жало. Среди рваной одежды я заметил дырявые прозрачные крылья. Реально мутанты-комары. Проскочила мысль, а я тем временем кинул на себя баблы и стал кастовать коллапс, выбрав радиус в 20 метров. Миром правит стабильность, но я взываю к потусторонним силам, разрушающим баланс. Услышьте меня и прорвите барьер, сдерживающий ваши силы. Коллапс. Стандартный текст, подумал я, прочитав заклинание до конца. Врата не появились, но вот реальность, как и в первое мое использование коллапса, треснула, выбрасывая в воздух сизый дым, мгновенно захватывающий 8 в объятия. Из-за небольшого радиуса, а также центра, который я поставил максимально близко к 3-8, они были уничтожены за несколько секунд. Оставшийся с краю 8 сопротивлялся до конца действия коллапса, но также погиб, когда его притянуло к краешку разрыва. Вместо 5 монстров-комаров, остались лишь 5 синих сундуков. Получено. Набухшие железы 8.3, кровь 8.2, 52.020 кредитов, 5 редких вещей. Ура! Как-то безэмоционально сказал я. Наконец-то я нашел 8. Только какими жертвами? Слить убойное, с трехчасовым откатом заклинание, чтобы убить пятерку древних мобов. Ну, не бред же. Так еще и Лот умер. Я с жалостью посмотрел на серую в черную полоску иконку питомца. Прости, дружок, забыл я про тебя. Забег с 8 высосал оставшиеся силы. Я начал зевать. Ночь ваше время, теперь я это знаю и буду готов. Погрозил я темноте, нажимая кнопку выхода. Не забыть завтра воскресить Лота. Выйдя из игры, я написал себе стикер, который прилепил к крышке капсулы. ВЗЗЗЗЗЗ. Кто там еще на ночь глядя? Я устало развернулся от двери в душ, возвращаясь к столу. Милана. Джо, ты чего не отвечаешь? Обиделся? Милана? Хм. Я вроде закрыл чат, а новых оповещений не пришло. Стараясь держать глаза открытыми, я написал. Все нормально. Просто дико устал. Поговорим завтра. Кинув телефон на стол, я залез в душ ополоснуться. Вернувшись, увидел на экране телефона ок. Душ немного взбодрил, но стоило прилечь на мягкую кровать, как мое сознание медленно отправилось в объятия сна. Глава 191. Завтрак от Вейерна. Утро было ватным. Никогда не понимал, почему, если ты проспал больше положенного, то твое тело превращается в вату. Вяло приняв душ, я отправился на кухню. Безбожно хотелось съесть яичницу. Подозреваю, что ничто больше в меня сейчас не влезет. Утречка. На кухне орудовал Абрехам, в забавном фартуке с надписью «Прямые руки». «Привет». Я сел за небольшой кухонный столик, а затем растекся по нему. Боец на грани. Кинув в меня виноградинкой, Абрехам заставил повернуть голову в его сторону. «Переиграл или переотдыхал? И то», — признался я. «А можно мне яичницу? Лучше. Сделаю тебе пикантный омлет, по рецепту моей бабушки». Из старика энергия била фонтаном. Неудивительно, что он смог воспитать столько дочек. Самое то, в таком состоянии. Ловко разбивая яйца, приговаривал Вейерн-старший. «Мила вчера издергалась, пытаясь тебе написать. Я мало деталей помню из вчерашнего, но сообщения от нее не было, а я сосредоточился на выполнении квеста. Я вспомнил об убитом Лоте и скривился. Еще и питомца под конец угробить умудрился. Приобрел питомца, Вейерн активно работал виничком. Потратил все деньги с лавки. Увидев мой взгляд, он добавил. Мила сказала, что ты что-то больше 200 миллионов поднял. 300, если быть точным. Я встал, достал кружку и налил себе кофе. И нет, это награда за выполненный квест в Драдаре. В смысле, там же на выбор деньги, оружие или навык, удивился Вейерн. Шеча выделилась. Хмыкнул я, вспоминая ее речь. Вот король ли сдался под ее пламенной речью, выдал ей черно-красный комок шерсти, а мне устроил испытание, закинул в клетку с ящерицами и комментировал мои неудачные попытки. Хм, а вы нагло действовали, уважительно сказал старик. Мы все получили по уник-навыку для своего класса. Поверь, я бы тоже взял навык, если бы не Шеча. Хмыкнув, я вернулся за стол. Навык бы мне пригодился, задумчиво потянул я. Кстати, а Белка еще в рейде, она утром уехала на остров. Достав несколько маленьких перчиков, Абрехам покрошил их на мелкие кусочки. Дочки приехали, поймали ее и увезли. И часто такое бывает, редко, но бывает. Вылив смесь, ответил Абрехам. Белка, как маленький хаос, врывается в нашу жизнь. Иногда это идет на пользу, иногда доводит до бешенства. Хорошо, что сейчас эра капсул. Она хотя бы утихла, потому что никогда не отвлекает людей в игре. Наверное, это единственное правило, которое она соблюдает. Она хорошая. Хлебнув несладкий кофе, я сморщился. Хорошая, кивнул Абрехам. На некоторое время на кухне воцарилось молчание. Я попивал кофе, а Абрехам сосредоточился на готовке. Кажется, у Белки была профа по созданию камней заточки и зачарования. Неожиданно вспомнил я. У меня на складе валялись пара ее камней. Интересно, они подойдут для прокачки? Милана в игре. Сейчас, спросил я у Вейерна. Она у Наташи. «Скоро должны будут спуститься», — ответил он. Через пару минут, словно услышав слова отца, на кухню вошли Наталья, Милана и Сиси. «Утро доброе», — поздоровалась Сиси, усаживаясь рядом со мной. «Как квест?» «Привет, квест можно выполнить только в ночное время суток», — кисло сказал я. «А узнал я это случайно, бегая по локации». «Привет, Джи», — поздоровалась Милана. «Утро доброе, Джи». Наталья подошла к Абрехаму. «Дорогой, что у нас есть перекусить? Для вас салат «Цезарь», а для Джи омлет». Чмокнув жену в щеку, ответил Вейрон. «Бабушкин омлет», — оживилась Сиси. «Хочу». «Джи, поделишься?» «Почему бы и нет?» Я пожал плечами. «Спасиб. Кстати, а где ты умудрился наткнуться на ночной квест?» Сиси достала себе и сестре сок из холодильника. «Это классовый. Последняя часть осталась. У гномов, комаров, мутантов убивать нужно. Восьми. Разведчики натыкались как-то раз на них, жуткие твари. Тебе их нужно убивать, что ли?» «Ага. Мало того, 1000. Пожаловался я. «У-у-у. Сочувствую, я бы помогла, но сегодня у нас рейд. Куда пойдете?» — поинтересовался я, допивая кофе. «Отбивать РБ у башков», — положив себе салат в тарелку, ответила Сиси. «Сегодня респу 3 РБ, мелких заберет Валя и Камачи, а мы будем бодаться за 3-го. Будет весело». После моих слов на меня посмотрела Милана. Я посмотрел на нее. «Да, не, вы ж поругались», — фыркнула Сиси. «Не поругались». Я потянулся на стуле. «Я вчера так устал, что не заметил сообщений Милы, вот и все. Кстати, а что ты там писала? Зайдешь, почитаешь?» — таинственно сказала она. «Кстати, Мил, Аджи нас обошел в награде за квест, разрезая омлет на 2 части, сказал Вейрон. «О, тебе дали героик навык», — заинтересовалась Милана. «Лучше, ему дали питомца». Не дав мне вставить слова, ответил за меня Абрехам. «Мм, ранг какой?» — как-то без энтузиазма спросила Милана. «Боевой защитник, ранг уник, с возможностью эволюции. Докачал его до 30, но вчера его покромсали 8. Похвастался я. «Уник, неплохо. Что-то не так?» — спросил я, видя ее отсутствие интереса. «Ну-у-у, она не сильно жалует питомцев», — встряла Сиси. «После большого облома с прокачкой пета, они ей перестали нравиться». «Си, не в этом дело», — возмутилась Мила. «Просто питомец ухила должен помогать в исцелении, а не быть танком. Да, питомцы много требуют времени, но я не отношусь к этому плохо. Просто в БМ сейчас нет нужных для всех классов питов. Вейрону бы Никус понравился». Я посмотрел на старика. «Омлет шикарен, еще бы не был бы таким дьявольски острым». Я взял стакан сока и выпил залпом. «В том и фишка. Бодрит с утра», — улыбнулся Абрехам. «Что за Никус?» «Пет. Огромный прямоходящий ящер, чем-то смахивающий на Чубаку. У него в направлении защита, навыки классные. Пассивка на поглощение 50% мак и физ урона, а на 30-м открылось умение, которое переносит урон с хозяина на питомца. Мм, судя по описанию, очень достойный пет. А он передается?» — заинтересовался старик. «Честно говоря, без понятия. Я доел омлет. Он мне достался первоуровневым, не из яйца или карточки приручателя. Поэтому, можно ли передать, я без понятия. Сегодня пойду его воскрешать, заодно узнаю». «Узнай, если он передается, то я бы разменялся с тобой на что-нибудь. Честно говоря, я пока не готов отдать лота», — честно сказал я. «За день беготни с ним, я привязался к нему». «Ха, понимаю, но если надумаешь, дай знать», — попросил старик. «Хорошо, договорились». Я посмотрел на Милану. «Кстати, у меня есть 300 лямов кредитов, но мне нужны камни заточки и зачарования. Есть вариант обменять мое добро на камни, или мне на ауке зависать? У тебя же проблема только в золотых и красных порошках?» — спросила она. «Да, и почему ты их называешь порошками?» — спросил я. «Прости, привычка. У нас в гильдхране только 3 красных камня заточки. Спроси у Белки, может, у нее прокнул шедевр и она создала красный или золотой камень. На ауке все скупаются, но можешь попробовать выставить фиксированную цену. Правда, 300 миллионов будет маловато. Умеешь обрадовать». Я поднял пустую кружку. «Ладно, спасибо за прекрасный завтрак, Вейрон. Пойду штурмовать аукцион. Желаю вам удачи в рейде». Глава 192. Минус 300. Надо было бы еще чего-нибудь перекусить. Чувствуя, что не наелся, я все же зашел в игру. День, и никаких признаков 8. Все те же карлики и обычные звери. До вечера тут делать нечего. Прикинув все за и против, я телепортировался в город. ХМ. Приватные сообщения замигали. Стоя в телепортационном зале, я смотрел на мигающие конверты с сообщениями. Ага, Сиси, Вейрон и Скайнет писали мне. И все спрашивали, почему не отвечаю Миле. Открыв последний конверт, увидел сообщение Миланы. «Маркела, извини, если грубовато сказала. 3-е сутки в игре, тяжело сконцентрироваться. Ты и вправду наше тактическое оружие, но ты также член нашей гильдии и, что самое главное, семьи. Маркела, все в порядке? Почему не отвечаешь? Маркела, ты в локации, где нельзя отправлять сообщения. Маркела, тебя захватили? Маркела, если бы тебя захватили, то ты бы мог как-то подать знак. Ты в игре, но не отвечаешь. Неужели обиделся? Маркела, может, баг? Если не можешь ответить, выйди из игры. Сообщения приходили в разное время. Как я понял, последнее сообщение было как раз перед моим выходом из игры. Джи, все ок. Просто сообщения не доходили в локацию. От всех остальных я тоже не получал ничего. Милана еще была не в сети, но увидев, думаю, поймет, к чему я. Открыв список друзей, увидел, что Белиал в сети. Джи, Белка, привет. Уехала не попрощавшись, а у меня к тебе было дело. Будет минутка, напиши. Не успел я выйти из телепортационного зала, как пришел ответ Белки. Белиал, ути какая прелесть. Извини, дочки меня украли. Жаль, что не сам рыцарь пробрался в мои покои. Но, приятно знать, что хоть один мужчина в башне за меня побеспокоился. Чего у тебя там сладкий? Джи, Вейрон рассказал, что тебя украли дочки, улыбающийся смайлик, так что я не сильно переживал. Мне нужны камни-заточки, разноцветные, можно даже с минимальным шансом заточки, тоже и к камням зачарования. Белиал, хм, у меня довольно много белых, зеленых и синих, но вот остальных я тебе не могу дать, они сразу же уходят, несмотря на минимальный. Джи, мне нужно 2 к белых, 1 к зеленых, 600 синих, если есть, то ты меня очень выручишь, не придется искать все это на ауке. Белиал, столько много у меня нет. Ты сет что ли собираешься точить? Джи, не-е-е, мне в мой артефакт для открытия нового умения нужно столько. Если у тебя камни с хорошим процентом, то я не буду брать, они для заточки пригодятся. Белиал, а, у тебя же супер броня и пуха. Тогда дуй в ремесленный район по координатам, ха-ха-ха-ха-ха. Там магазин семейной пары. Они продают камни заточки и зачарования. Если деньги есть, то у них можно купить любое количество. Джи, а фиолетовые и серебряные есть у них? Белиал, честно, не помню. Я там была разок, чисто ради интереса. Джи, понял, спасибо большое. Белиал, на здоровье дорогой, подмигивающий смайлик. Придя по указанным координатам, я обнаружил магазин «Очаровательная пара». Вывеска была выбита на большом камне, который потом подняли над зданием магазина. Войдя внутрь, я очутился в довольно скромном помещении, 2 метра коридор, а за нам помещение, где трудились мужчина и женщина, довольно преклонных лет. О, у нас покупатель, дорогой. Отвлеклась от вычерчивания рун женщина, имя которой Сара. Да, отключив станок, мужчина поднял на меня глаза. Извините за вид, у нас не так много клиентов, чтобы позволить себе шикарные апартаменты. Меня зовут Ламар. Это моя супруга Сара. Чем мы можем вам помочь, игрок? Здравствуйте. Я спустился с небольшой лесенки. Меня зовут Джи. Я протянул руку Ламару, которую он пожал. Мне посоветовали к вам заглянуть в поисках камней заточки и зачарования. Да, нас редко советую. Могу ли я узнать, кто это был? Осторожно спросил Ламар. Игрок, ее имя Белиал. Не став скрывать правду, ответил я. А, необычная девушка-демонолог. Помню. Ламар подошел к стенду. «Вот смотрите, здесь мы пишем наш ассортимент». Он указал на стенд. Подойдя к нему, передо мной выскочил список товаров магазина. В наличии. Камни заточки. Белые. 1. Белые с шансом заточки более 80%. 802. 2. Белые с шансом заточки от 50 до 80%. 1392. 3. Белые с шансом заточки 50%. 8023. Прочитав описание белых камней, я свернул окно магазина, решив обратиться напрямую к Ламару и Саре. «Простите, я не с того начал. Мне нужны самые дешевые камни. Вы прокачиваете какую-то профессию?» – заинтересованно спросила Сара. «Нет, моя броня и оружие требуют определенного количества разноцветных камней заточки и зачарования». Я еще раз посмотрел на свои вещи и добавил. «Мне нужно 1000 белых, 500 зеленых, 300 синих». 100 фиолетовых, 50 серебряных, 10 красных и 1 золотой камень заточки, и столько же камней зачарования. Мне не нужны с максимальными шансами, и чем дешевее будет цена за камень, тем лучше. А во, Сара даже привстала. Солидный заказ, да. Ламар полез под свой станок, но, У меня, кажется, есть возможность выполнить только малую часть. Красных и золотых камней у меня никогда не выходило получить, какие бы материалы мне для их создания не приходилось перерабатывать. К сожалению, и у меня. Сара также залезла под станок, доставая оттуда сундучок. Я так понимаю, Джи, тебе нужны неудачные камни, любые, если они будут дешевыми. Честно сказал я. Я поняла. Сара открыла сундучок. Итак, у меня есть 1000 белого неликвида, а у тебя дорогой, белого завались, я его изредка перерабатываю, но есть даже больше 1000. Мне строго 1000 нужна и тех, остудил я пыл Ламара. Эти камешки никому не нужны, но в переработку всегда могут пойти. Ламар начал торговаться, скажем по 600, он кинул взгляд на жену, которая кивнула. Кредитов за штуку, это будет 1 200 000 в общей сумме. Мм, я у вас куплю еще неликвид остальных цветов. Есть ли они у вас? Черт, нужно было заглянуть на аук, посмотреть, сколько стоят камни, прежде чем соваться сюда. Ругал я себя за непредусмотрительность. 500 зеленых, есть. Сара первой высказалась. Есть. Ламар кивнул. Их мы отдадим по 1 500 кредитов за штуку. Снова посмотрев на жену, сказал Ламар, это 1,5 миллиона кредитов, синих у меня 250 штук, всего, расстроенно сказала Сара, у меня же нет вообще, только недавно все переработал, ударил себя по бедру Ламар, хм, как насчет 2,5 миллионов за белые и зеленые, спросил я у них, втайне надеясь, что я не сильно просчитаюсь, если на ауке эти камни будут дешевле, хорошо, Ламар передал свой сундучок Саре, которая кинула мне торговлю. Отдав 2,5 миллиона, я стал обладателем огромной кучи камней, которые моментально были закинуты в оружие и броню. Спасибо. Поблагодарил я их. Ждем вас снова. Почти в один голос сказала семейная пара. Хм, даже в небольшом плюсе. Смотря на цены белых и зеленых камней, подумал я, самые фиговые белые стоили по 500, а зеленые по 1 600 за штуку. Купив эти цвета в очаровательной паре, я немного сэкономил. Дело осталось за малым, купить остальное. И вот тут начинался грабеж. За самые тухлые синие камни просили по 10к, но таких было не очень много, поэтому, чтобы купить 600 камней для своего снаряжения, мне пришлось потратить 10 миллионов. Дальше шли уникальные камни. На аукционе было около 2-3 тысяч лотов с ними. Все уник-камни были с неплохими шансами на удачу, а это означало лишь одно – дороговизну. Ценник начинался от 99к, а заканчивался на 500к, за 88% уник-камень. Скупая лот за лотом, я смотрел на то, как уходят мои деньги. Минус 70 миллионов. Скупая все с аука, я нехило поднял ценник на уник-камни, взбудоражив аукционных барыг. Выбрав сортировку по героик-камням, я лишь мог посмотреть на 200 слотов. Каждый из камней стоил совершенно разную сумму. 10 миллионов за самый дешевый, и 100 за самой дорогой. Смотря на даты лотов, я видел, что они висят меньше суток, а значит спрос на них есть. У меня осталось около 220 миллионов, которые я спустил, скупая все героик камни, которые мог. В итоге я смог скупить только все камни зачарования, так как они были самыми распространенными и более дешевыми, чем заточки. Минус 300 миллионов за час игры. Шокированно подумал я, смотря на несколько тысяч кредитов, оставшихся у меня. Глава 193. Стычка. Часть 1. Миром правит лень, и если ты устал, зачем же ты идешь? Напевая про себя песню группы Smile Dead, я шел к телепортационному залу. Мне были нужны кредиты. Много кредитов. Очень много кредитов. А получить их я мог только из двух мест – фарма и лавки. Причем первое плавно превращается во второе. Потратив еще 1,5 часа на поиски денег, которые мне никто не мог одолжить, так как ни у кого не было таких сумм, я нашел приручателя Ауста. Старичок жил в небольшой хижине на краю трущоб. Позади хижины у него был огромный, длинный загон, в котором обитали различные животные. Мне очень и очень повезло, что первое воскрешение питомца было бесплатным. Последующие воскрешения зависели от уровня, ранга и возможности эволюции. Когда Ауст сказал, что следующая стоимость воскрешения лота будет стоить 1-2 миллиона кредитов, я упал там, где стоял. Рисковать питомцем, выбрать ему путь защитника, эволюционировать его, да нахрена мне такие проблемы, нужно будет поменяться с Вейроном на что-то более нужное. С такими мыслями, я отправился в Драдар. Территория у Драдара была заселена игроками. Прошло всего ничего, а все уже знали о новом подземелье и стремились попасть в него. Благодаря тому, что я мог свободно телепортироваться к самому Данжу, я не встретил никаких проблем. Но, вот у подземелья я увидел несколько игроков из богов, которые фармили спаункарликов у костра, неподалеку от подземелья. Молясь всем богам, чтобы они меня не заметили, я вошел в Драдар. Портальная плита, которая была началом подземелья, не была пустой, там находились на отдыхе группы. Что было забавно, там были и имперцы, старые знакомые, три братьев, бот, Насарчак и еще пятерка игроков, которых я никогда не встречал. Хотя присмотревшись, я узнал Зевса, топ-стримера БМ. С остальными же я не встречался в игре, а ники их были скрыты. Неподалеку от имперцев находилась группа богов. Там я никого не знал, кроме Афродиты, вошедшей в игру прямо в момент моего осмотра групп. Стараясь не попадаться на глаза этих двух групп, я тихонько пошел в сторону Эфок. Это была группа Иса, которая, судя по всему, качалась вместе с ворами. Не было печали, да меня узнали. Проходя неподалеку от группы с полностью скрытыми никами, меня узнал один из них. О, Джи, здорово. Неизвестный мне игрок встал, чтобы преградить путь. Не хочешь с нами? Привет, извини, не знаю твоего ника. Я посмотрел на парня Стрелка, преградившего мне путь. Я к своим, кивнул в сторону команды Айса, которая смотрела в мою сторону. А-а-а, жаль, разочарованно, сказал игрок. Мой ник Вильгельм Тель, если захочешь покачаться, пиши. Эй, Тель, это реально тот самый Джи? К Телю подошел его напарник. Привет, я Литовский. А ты реально тот самый топ-1 Джи? Реально. Извините, ребят, меня ждут. Как-нибудь потом потрещим. Джи, а когда ты лавку снова поставишь? Спросил Тель. Я вчера выиграл у ник кольцо на свой уровень, за копейки. Поздравляю. Кивнул я ему. Думаю, вечером, если ничего не изменится, лавка будет стоять в ЗК. Прикинув все за и против, сказал я ему. Круто. Ладно, не будем тебе мешать. Спасибо еще раз. Поблагодарил Тель. Да, без проблем. Махнув им рукой, я уже хотел двинуться в сторону Эфок, как увидел, что ко мне идет Афродита со своими, а впереди них шли еще и имперцы. Вздохнув, я не стал подходить к Эфкам, чтобы не доставлять ребятам проблем. Чую, что банальными приветами дело не обойдется. Какие люди да без охраны. Вскинул руками бот. Это же продажный Джи. Как жалко, что ЧС не блокирует речевое общение. Подумал я, а сам вслух ответил. Как жаль, что ты так узко мыслишь, бот. Смотря на подходящих имперцев и богов, я настраивался на травлю. Чего тебе от меня нужно-то, узко? Ты бросил гильдию в такое тяжелое время, как мне еще думать? Бот стоял чуть сбоку от другого игрока, ник которого был скрыт. Предложи вы нормальные условия, я бы остался. Так я повторюсь, чего тебе от меня нужно сейчас? Скрестив руки, я смотрел на толпу, потихоньку окружающую меня. Условия были хорошими. Взял слово игрок, стоящий чуть спереди от бота. Но, кто же знал, что ты мгновенно поведешься на деньги, предложенные Валентином? Дай угадаю, Жора. Я с ухмылкой посмотрел на главу империи. Кабальные условия для игрока-новичка, да мало того, столько сил потратили, чтобы войти ко мне в доверие. Неужели, вы подумали, что я даун? Судя по тому, что ты отказался, так оно и есть. Встрял бот, но Жора явно был другого мнения. Да, а твой начальник так не думает, вон как скривился после твоих слов. Хмыкнул я, видя кислое лицо Жоры. Так что вам нужно, задам тебе вопрос, раз твой подчиненный не хочет отвечать. Я смотрел только на Жору. Мы пришли поздороваться. Слово взял Зевс, вышедший вперед. Не принимай эту трэш-болтовню близко к сердцу. Я Зевс, будем знакомы. Он протянул мне руку. Допустим, Джи. Я пожал протянутую руку. Не пойми неправильно, своим уходом ты расстроил ребят. Жора кивнул на бота с братьями. Но, мы подошли поздороваться и познакомиться. Интересно, никогда не думал, что знакомиться через приветствие продажной Джи. Я усмехнулся, посмотрев на бота, который замолчал. Бот парень молодой, горячий, не обижайся на него. Зевс потрепал бота по голове, мягко уводя его в толпу своих. Слова из него вырываются прежде, чем он нормально подумает. Какая встреча? Ко мне подошла Афродита со своей шайкой. Джи, привет. Я махнул рукой ей. Ты тоже поздороваться подошла? Конечно. Играя на публику, Афродита попыталась меня обнять, но я отшатнулся. В этот момент я заметил краем глаза, что мне за спину заходит еще одна группа, которую я не знал вообще. А вы кто? Я обернулся к группе. «Никто, мы фармить идет», — бросил один, попытавшись пройти мимо. «Эй, ты меня игнорируешь?» — спросила Афродита, от объятий которой я уклонялся. «Нет, но и обниматься с заместителем богов я не горю желанием». Стараясь уследить за группой, я проводил их взглядом до другого конца портальной плиты. «Что подумает Аполлон?» Повернувшись, я увидел летящего в меня бота в полном обмундировании танка. «Сдохи!» — закричал он, оглушающий удар щитом. Боты братья не использовали сокрытие ника, поэтому я увидел, как их ники покраснели. В то же время Афродита отскочила к своей группе, которая начала готовиться к атаке. «Промах!» «Да, да!» Я посмотрел на удивленного бота, ударившегося в меня и не нанесшего мне ни единого урона, да еще и станом промазал. «Духовное спасение!» — выкрикнул я, не теряя время, повесив на себя бабл. Только я хотел начать кастовать коллапс, как увидел, что группа Эйса уже заходит в спину толпе. Навстречу к ним развернулись боги, оставив меня на растерзание имперцам. Глава 194. Стычка. Часть 2. 5 секунд бабла. Все умения имперцев улетели в никуда, не поцарапав мой духовный щит. Особенно опасным было умение Зевса, который швырнул что-то похожее на электрическую тюрьму. Вокруг меня появились 4 шара молний, которые стали безостановочно бить в меня. 5 секунд бабла. Группа Айса, увидев развернувшихся богов, начала действовать. Ледяной дождь посыпался на головы богов, попутно замедляя скорость атаки фист. В ответ в них полетело что-то из огненной магии, а в дополнение к ней группу Айса накрыли воздушным смерчем. 5 секунд бабла. Я кастую все свои проклятия, накрывая группу имперцев и богов. После этого кидаю в Зевса пастырскую печать, которая удачно проходит. Из воздуха появляются 2 руки, закрывающие полностью голову Зевса, а из земли появляется 2 пара рук, приподнимающая в воздух. Самый сильный противник был обезврежен на неопределенное время. Заточив Зевса, я бегу в сторону выхода из подземелья. После этого, не отказывая себе в удовольствии, я кидаю ду-и-ду в бота, который теряет 1/3 здоровья. 5 секунд бабла. Группа игроков, которые поздоровались со мной, решают не вмешиваться. Всей толпой они убегают подальше. 5 секунд бабла. В игру начинают заходить игроки. В местах, где раньше стояли группы богов и команды Айса, на стоянке богов появляются 3 игроков, один из которых светится, словно лампочка. Гильдмастер богов, Аполлон. Получив сообщение от Афродиты, он моментально вернулся в игру. На стоянке Айса же появляется 10 воров из эфок, которые сразу же разбегаются в разные стороны и уходят в невидимость. Бабл спадает, и в мой щит сразу же врезается несколько заклинаний братьев, которые подгадали время окончания. 30 секунд. Сразу же загорелся таймер. Но 3 щитов, весящих на мне, была не максимумом, поэтому я даже не надеялся, что они выдержат урон 10 игроков. На ходу бросив хило имперцев ду-и-ду, с радостью замечаю 2 вылетевших крита. -7 320, -22 199. Вы убили игрока. Ваш счетчик убийств увеличен на 0. Игрок был в группе, атаковавший вас первый. А хил-то ватненький. Чуть меньше 30 хп. Отметил я. Промах. Промах. 2 заклинания стана промазали по мне, оставив после себя приятную надпись «Промах». Дон и Жора недовольно скорчили лица, увидев эти надписи. Однако продолжили посылать в меня заклинания. Видя, как я убегаю, бот и нос попытались меня поймать или замедлить, используя навыки рыцарей. Бот резко ускорился, используя таран, но прошел насквозь меня, так как у меня сработал эффект от достижения, игнорирующего раз в час умение таран. Нос же использовал обычный рывок, немного ускоривший его, а затем попытался, как и бот до этого, оглушить меня щитом. Однако, промах. Разница в 20 уровней – это не просто цифра. Если физический урон по мне еще будет проходить, то навыки и заклинания уже будут мазать, и это будет чем чаще, чем больше у меня разница с кастующим. Но нос удивил меня своим профессионализмом. Ничуть не расстроившись промаху, он начал бить меня мечом и щитом, пытаясь поскорее разрушить щит. Увы, дружок, тут нужно больше 1 000 000 урона нанести, подумал я, ныряя под меч носа и продолжая бежать. В то же время группа Эйса схлестнулась с богами. Аполлон наносил колоссальный урон, чуть ли не убивая с 3-4 ударов любого. С поддержкой в виде 10 игроков он стал машиной убийства, а его сагильдейцы выступали в роли стены, преграждающей путь. Но численное превосходство было за эвками. Попав под фокус богов, погиб Айс, который не стал моментально вставать, а дождался, пока воры займут позиции. Воры окружили богов по бокам, грамотно оставив им тыл, в который летели заклинания просвета невидимости. Увидев плачевную ситуацию группы Айса, они дождались, когда Аполлон разрядится, и тут же напали, выбирая цели так, чтобы на одного из богов было двое воров. Команда Айса, увидев нападение, перешла из пассивной атаки к активной. Айс и погибшие ребята сразу же воскресли и вступили в бой, полностью сфокусировавшись на Аполлоне. Слитная атака десятки Айса убила гма богов, который моментально поднялся каплей. Воры же, слив выбранную пятерку богов, отступили в невидимость, так как их цели встали каплями, а на повторное убийство не хватало мгновенного урона. Подбегая к обелиску выхода, я, с ужасом для себя, увидел появляющихся игроков из богов, которые фармили около подземелья. Мне ничего не оставалось, как нырнуть в сторону, беря разбег на шестой проход. Эта лесенка была неподалеку от входа, но вела она в правую часть Драдера, где обитали самые высокоуровневые монстры. В счету оставались считанные секунды до конца действия, когда я подбегал к лестнице. Очередной навык, призванный меня оглушить или замедлить, промазал, но вот удар носа, постоянно висевшего на мне, толкнул вперед. Споткнувшись, я не удержал равновесия, покатившись по лестнице вниз. Не самые лучшие ощущения я испытал, собирая каждое ребро ступеней. Мало того, на меня сверху прилетело несколько навыков, прошедших и придавших ускорение в моем путешествии вниз. Приземление было эпическим. Совершив очередной кувырок через себя, я врезался в лицо гнома своей задницей, сбив его с ног. Стиснув зубы от неприятных ощущений, я вскочил и побежал вглубь Драдера. Гном также поднялся на ноги и побежал за мной. Уровень, проскочила мысль, пока я на ходу вешал на себя забытый баф ускорения. Для того, чтобы узнать уровень местных мобов, мне не пришлось оглядываться назад. На моем пути стояла тройка гномов с оружием наперевес. Гном-гвардеец, потерявший веру. Элита древний. Страж Драдера. Уровень 92. Из всех путей, я попал на самый высокоуровневый. Сворачивая в проулок между домами, подумал я, хотя, канализация тут куда хуже этих милых гвардейцев. Утешившись, я бежал изо всех сил, понимая, что просто так от меня мобы не отстанут. Интересно, они пойдут за мной? Мельком подумал я о боте, носе и нескольких игроках из богов. Ответ мне прилетел в виде дальнобойного выстрела стрелка. От попадания, я запнулся, но смог восстановить свой бег. Оглянувшись, я увидел стрелка богов, стоящего на крыше задания. Парень попал на максимальном расстоянии, за что ему можно орден выдавать, но для меня это было не самое приятное знание. Надеюсь, он не черт. Только я подумал о том, чтобы он не продолжил преследование по крыше, как этот стрелок сделал это. Хорошо, хоть он один. Очередное самоутешение, а я в это время сворачиваю в следующий проулок, стараясь уйти с широких улочек, в которые меня можно увидеть с крыш. С каждым проходом я собирал за собой очередную порцию гномов, охраняющих или живущих в этой части Драдера. И чем дольше я бежал, тем мне становилось неуютнее. Здесь не было стрелков, но маги активно отрабатывали за них. Мне очень везло со скоростью и тем, что эта часть Драдера была вся в домишках. Много улочек, много проулков. Иногда приходилось прыгать и перелезать через небольшие заборчики, но я пока справлялся, удерживая РДД вдалеке, а мили ДД так, чтобы они не могли меня догнать. Прошла минута, я уже и думать забыл о стрелке, как он проявил себя, попытавшись выдать мне оглушающий выстрел. Но парень был слишком низкоуровневым. Промах. Стрелял он с дома, который был последним на перекрестке. Перепрыгнуть дальше у стрелка не выйдет, поэтому он от досады закричал: «Раз не я, то хоть мобы тебя убьют». «Пффф, убьют они, как же», — подумал я, смотря на откат бабла. Мне нужно было продержаться еще 2,5 минуты, чтобы устроить геноцид с помощью коллапса. Глава 195. Шестой путь. Что такое 2 минуты в подземелье? Это нескончаемый риск умереть. Поворот не туда. Смерть. Выбежал на босса. Смерть. Сделал неправильный вираж. Тебя догнали мобы. Смерть. Все было именно так. Почти повернув в тупик, я на ходу крутанулся юлой, ударившись об угол поворота, но все побежав дальше на патруль. Духовный щит к этому времени был в откате, и я его держал именно для такого случая. Повесив его на себя, я сдержал первый урон, немного задержавшись от удара молотобойца гнома. Щит выдержал, а я смог пробежать патруль насквозь. Однако, замедление, повешенное магом гномов, чуть ли не стоило мне жизни. Догнавшие меня милишники смогли атаковать, пока я был несколько секунд замедлен. «Райан, спасибо за этот щит», — про себя подумал я, видя, как от очередного удара щит лопнул, а я не потерял ни единицы жизни. Замедление пропало, а я на ходу обновил ускорение и побежал изо всех сил. Отрыв был небольшим, поэтому мне в спину прилетела пара заклинаний магов, опустошивших мое ХМ на 2/3. Все же столько ХП у Хила. Это перебор. В голову лезли бредовые мысли, пока я себя исцелял на ходу. Восстановление легло после лечения и исцеления, поднимая мое ХП к максимуму. Чувствуя, что этого будет мало, я на мгновение остановился, чтобы повесить на себя массовое восстановление, а на бегущих за мной массовое проклятие замедления. Получив еще одно заклинание от мага гномов, прямо в грудь, я не стал хватать тигра за яйца и побежал дальше. До конца отката было меньше минуты, когда я выбежал к большому, украшенному различными статуями и барельефами, зданию. Около этого здания был небольшой парк, где стоял десяток закованных в железо гномов. Рыцарь-гном, потерявший веру. Элита древний. Уровень 96. Умение защита. А во главе, на непонятном звере, восседал еще один гном, имя которого мне было смутно знакомо. Дарья, оскверненный повелитель стражи Дрардера. Босс элита. Уровень 99. Умение 1. Рывок всадника. Умение 2. Сила гномьего приказа. Умение 3. Перевоплощение. Умение 4. Аура осквернения. Умение 5. Призыв всей стражи Дрардера. Твою мать, увидев описание босса, я мысленно проклял все на свете. Из всех возможных вариантов, я умудрился выбежать прямо на босса. Мало того, это был один из трех сильнейших боссов Дрардера. Черт, на бегу приговаривал я. Хорошо, что лота я не призывал. Неожиданная мысль заставила меня улыбнуться, а вот пролетевшее в меня заклинание заставило бежать еще быстрее, выжимая из себя все соки. После воскрешения Ауст дал мне фиолетовую карточку, на которой был изображен лот и его параметры. Как объяснил мне приручатель, чтобы призвать питомца понадобится 2 секунды. Одна на активацию карты, вторая на появление питомца. Черт, еще 30 секунд, лот бы мне выиграл время. Черт, ну, почему, я не спросил, можно ли это сделать на ходу. Ругал я себя, стараясь не думать о том, что позади меня находится паровоз с боссом во главе. Что делать? Может рискнуть? Увидев проулок между домами, я нырнул в него. Вовремя. Мимо меня на полной скорости пролетела тень босса-наездника. Однако на моем лице не было радости. Я смотрел на огромную стенку, которая была тупиком. Пипец. Выдохнул я, подходя к стенке. Настоящая. Словно в кошмаре, я прикоснулся к стенке. К проходу уже подбегали гномы, а за ними была видна тень босса. Мозг затух, но затем, словно вентилятор, начал разгоняться в поисках решения. Прыжок. Озарение пришло неожиданно. Первые гномы уже заносили свои орудия, чтобы меня прикончить, когда я направил посох на край стены передо мной. Прыжка хватило с избытком. Меня подбросило на несколько метров выше стены. Я умудрился зацепиться за козырек крыши. Не теряя драгоценного времени, я начал раскачиваться, чтобы залезть на крышу, но моим планам помешали маги, удачным залпом сбившие меня. Но удача не отпустила меня из своих объятий, позволив рухнуть на край стены, которая оказалась достаточно толстой, чтобы я мог на ней лежать. Пропав из зоны видимости монстров, в любой другой игре, мобы разбегаются на свои места. Однако, БМ была совершенно другой игрой. Мобы не стали разбегаться, напротив, они начали сооружать живую лестницу, вставая лесенкой друг на друга. Тяжело дыша, я посмотрел вниз. Увидев это, у меня душа ушла в пятки. Это же они меня сейчас. Но затем душа вернулась к сердцу, даря надежду. Мой бабл откатился. Простите, но сегодня явно мой день. Тяжело дыша, я рассмеялся, вставая в полный рост на стене. Духовное спасение, выкрикнул я до того, как в меня успели прилететь заклинания магов-гномов. Миром правит стабильность, но я взываю к потусторонним силам, разрушающим баланс. Услышьте меня и прорвите барьер, сдерживающий ваши силы. Коллапс. Влив всю свою ману, я поставил центр заклинания прямо на босса. Около босса открылись бледные врата, из которых повалил сизый дым. Все гномы в маленьком проулке попали под влияние моего мифического навыка. Теряя здоровье и притягиваясь к вратам, их лестничное построение было разрушено, а здоровье убывало каждую секунду. Но меня волновало лишь здоровье босса, которое падало слишком медленно. Моя звездочка уже полетела вниз собирать дроп, выпавший из гномов, попавших во врата. Элита древние мобы щедро делились опытом, деньгами и не скупились на вещи. Но все это было ерундой по сравнению с тем, что я видел. Босс не умрет за 10 секунд, даже в центре коллапса. Да что там босс, не все гномы погибнут. Только те, кто оказался во вратах, погибали, остальные, хоть и получали солидный урон, все же останутся в живых. Это фиаско, печально сказал я, смотря на окончание действия коллапса. В отчаянии, кинув проклятие в еще живую толпу, я продолжил смотреть на копошащуюся внизу толпу. Один маг и я, тут я до меня дошло. Все маги стояли рядом с боссом и были убиты. Ахахахахах. Истерический смех вырвался из меня. Ахахахахаха. Слезы текли по щекам, а смех был такой, что я захлебывался. Ахахахахах. Упав на колени, я схватился за живот, который сводило судорогами от смеха. Ахахахахаха. Весь накопленный стресс при встрече и бое с имперцами выходил из меня вместе со смехом. Ахахахахах. Один за другим, гномы начали умирать. Единственным выжившим был босс, который сидел на своей тварюшке и смотрел на меня из щели своего глухого шлема. Ахахахахахахахахаха. Я закашлялся, поперхнувшись слюнями. Кхахахахаха. Отравление закончилось, а я встал, продолжая откашливаться. Несколько гномов не погибли, но я им помог, используя ду-иду. Звездочка летала вниз, подбирая сундуки, а я убивал одного гнома за другим. Р-р-р-р-р-р. Зарычала зверюга босса, напугав меня так, что я инстинктивно сделал шаг назад. Р-р-р-р-р. Еще раз рыкнув, зверь попытался с места прыгнуть на стену, но не долетел целый метр. С оглушающим грохотом босс и его тварь упали вниз. Ахахахаха. Увидев это, у меня опять началась истерика. Идиот. Ой, не могу. Ахахахаха. Видимо, поняв, что над ним насмехаются, босс использовал свое умение. Стра-жа-дра-дра. Ко мне. Оглушительный голос босса разнесся над тихим драдером. Мой смех моментально пропал. Я смотрел на босса, позади которого стали открываться телепорты, из которых стали выпрыгивать гвардейцы, маги, арбалетчики, рыцари и прочие стражи Драдера. Епт, я, недолго думая, прыгнул с другой стороны стены вниз. Попробуйте догнать, прокричал я в падении. Глава 196. Часовая башня Драдера. Не знаю, сколько времени понадобилось гномам, чтобы перелезть, но я уже был очень далеко. 10 секунд отката прыжка сделали свое дело. Забавно было изображать из себя телепортатора. Тынц, я на крыше, бегу 10 секунд. Тынц, я на другой стороне улицы, ухожу еще дальше от босса и разъяренной толпы стражей. В конечном итоге, я добрался до часовой башни, которую выбрал своим ориентиром при победе. Башня была очень высокой, навскидку метров 20-25. Около нее стояли несколько горожан, но я проигнорировал их, запрыгивая сразу на статую, стоящую метрах в 6 над землей. Спрятавшись за бюстом какого-то гнома, я дождался отката прыжка и прыгнул прямо на стрелку часов, показывающую на 2 часа дня. Какой классный вид! Сидя на толстой стрелке часов, я с замиранием сердца смотрел на этот сектор Драдера. Множество зданий, стоящих в притирку, но их раздвигали некоторые административные или важные здания, которые имели свои небольшие парковые зоны. Пусть и вместо травы росли какие-то неизвестные мне растения. Мне очень повезло оказаться в самой освещенной части Драдера, ведь именно здесь был сконцентрирован весь свет, отражающийся с поверхности. Не нужно было использовать светлячков. Пока я наслаждался видами города, у меня зазвучала какофония звуков, сообщающих о множестве приватных сообщений. Айс, черт, Джи, ты хоть бы предупредил, что пойдешь фармить, мы бы тебя прикрыли. Айс, Джи, будь аккуратнее, двигайся к нам. Айс, ты что творишь, зачем отходишь? Айс, понимаю, что не можешь ответить, заболтай их, скоро ребята вернутся в игру. Айс, что за детский лепет они несут? Почему к тебе прицепили имперцы, а не боги? Я чего, то не знаю, Маркела. Джи, мне доложил Айс, что ты в западне. Держись, мы выдвигаемся к данжу. Айс, дело дрянь. Болтай и старайся двигаться в нашу сторону. Не понимаю, Почему ты отошел, Маркела? Джи, даже если умрешь, не используй коллапс. Шачапача, Джишка, я скоро приду. Смайлик Флиша, Маркела, ты не отвечаешь, потому что ситуация не позволяет. Айс сказал, что ты отходишь от них. Зачем, Айс? Нам нужна минута на подготовку. Болтай, Сиси. Джи, постарайся сделать так, чтобы они атаковали первыми. Это очень нам поможет. Маркела, если увидишь Аполлона, беги к Айсу. Айс, какого черта ты убегаешь к выходу? Маркела, судя по всему, ты не видишь сообщения, как и в прошлый раз. Когда они появятся, напиши мне. Че за фигня? Почему я не видел эти сообщения? Смотря на кучу сообщений, я понял, как по-идиотски выглядел там. Недолго думая, я открыл вкладку техподдержка и написал Райну.